Книга крови, глава 1. Первое, что он почувствовал, это капли дождя на лице. Потом, холод камня, на котором лежал. Дэн открыл глаза, навстречу ниспадающим каплям кровавого дождя и багряным облакам над головой. Показалось, Дэн машинально подхватил пальцем с щеки одну из капель и поднес ее к глазам. Капля была насыщена алая, и пахла металлом. Не показалось. Он растер каплю между пальцами, слишком жидкая, чтобы и вправду быть кровью, но уж точно не вода. Опершись руками, Денис приподнялся и, приняв сидячее положение, огляделся. Вокруг были руины белого камня, изломанные глыбы в потеках ржавчины, в которых с трудом угадывались прежние формы, плиты, основания, стены. Ряд каменных пней там, где должны были быть колонны, лежавшие теперь поваленным лесом вокруг, настоящий завал из белых стволов и каменного крошева. Он обернулся. Прямо за спиной лежала низвергнутая на каменные плиты огромная статуя женщины. Такая в греческом стиле или в римском, он не был силен в архаике. Голова статуи откололась и лежала сейчас неподалеку. Было хорошо видно, что верхняя половина лица статуи была кем-то тщательно сколота. Остался только рот, с полными чувственными губами, подернутыми легкой улыбкой. Наверное, это был храм, думал Денис, продолжая оглядываться. На мысль о храме его навел тот факт, что сам он сейчас сидел, а до этого, получается, лежал, на большом квадратном камне. Здоровый, метра два на сторону, камень весь был покрыт выщербленными, сколами и прочими следами многочисленных ударов, но несмотря на это по его краям все равно читались следы барельефов со знакомым уже геометрическим мотивом. Круг с восемью линиями, сходившимися к центру, как и там, наверху. Получается, это был ее храм, помимо следов барельефов на алтаре. А Дэн уже не сомневался, что он сейчас сидел именно на алтаре. Еще имелось два очень интересных предмета. Двуручный меч, лежавший рукоятью под его правую руку, и большая, пафосно выглядевшая чаша, практически до краев наполненная какой-то алой жидкостью, стоявшая на алтаре по левую сторону. Денис быстро окинул себя взглядом, его одежда пропала, а вместо нее было нечто более подходящее к окружению. Кроваво-алый плащ, с капюшоном и золотой вышивкой по краю в том же стиле, что и барельеф на алтаре, круги, линии. Плащ держался на массивной бронзовой цепи с вычурной застежкой. Помимо плаща было нечто наподобие тоги, из плотного и нестерпимо белого материала, на котором уже появилось множество растекающихся кровавых пятен от капель дождя, и сандалии на ногах, с ремешками из темной, красноватой кожи с бронзовыми застежками. «Да», — протянул вслух Дэн, закончив осматривать себя и еще раз окинув взглядом белые руины, расцвеченные алыми потеками. Вот и провел нескучно вечер. Иногда самые значимые изменения в жизни начинаются совершенно обыденно, никак не выдавая своей будущей монументальной значимости. Так было и тут. Событие, изменившее жизнь Дениса самым коренным образом, началось с телефонного звонка, заставшего его на переполненной станции метро. «Занят», — кричал из динамика телефона голос Макса, пытаясь пересилить шум подземки, но безуспешно. Все равно, казалось, что в ухо кричит крохотный гномик, поселившийся в его смартфоне. Поезд остановился, и поток людей вечернего часа пик хлынул в открывшиеся двери, унося с собой Идина. «С работы еду», — выдавил из себя он, снова забравшись в вагон. На большее его просто не хватило. Ни сил, ни настроения на социальное взаимодействие у него не было. «Отлично», — обрадовался Макс и продолжил с фальшивым восторгом продавца телемагазина. «Тебе невероятно повезло, только сегодня у тебя есть возможность провести вечер за настольной игрой и человеческим общением, вместо того, чтобы тупо и бессмысленно долбиться в очередную компьютерную дрочильню, в безуспешной попытке забыться от бренности бытия». «Все не так плохо», — вяло возразил Денис. Двери вагона закрылись. Поезд тронулся, и в темном зеркале стекла проступило полное безнадеги лицо затраханного менеджера магазина электроники из-за глубоких мешков под глазами, выглядевшего значительно старше своих 26. «Все не так плохо», — еще раз повторил Денис, глядя на отражение своей морды, и со стороны могло показаться, что он уговаривает сам себя. Все и правда было неплохо. Зарабатывал он нормально, не то, чтобы много, но на все хватало. На здоровье не жаловался, но с личной жизнью шел облом за обломом. Попытка сделать бизнес превратилась в феерический провал, стоивший ему отношений с парой человек, которых он раньше считал друзьями, и хуже всего, в последнее время накатила такая бессмысленность, что не делать ничего, ни даже жить, не хотелось. Так, чистый автопилот, дом, работа, дом, с редким сном и, как их величал Макс, тупыми компьютерными дрочильнями в перерывах. Ну да, не поверил ему Макс. Давай подъезжай на Коломенскую, я тебя встречу. Хорошо. Макс ждал его у выхода из метро. Огромный, в своем черном осеннем плаще, с рыжей бородой лопатой, он характерной дородностью напоминал купца первой гильдии, ну или попа, и, хоть был заметно старше Дина, буквально лучился радостным жизнелюбием юности. «Совсем ты одичал без человеческого общения», — вместо приветствия заявил ему Макс, демонстративно окинув его оценивающим взглядом. «Хорошо, хоть я тебя позвал, спас, можно сказать, должен будешь, отдашь потом, за что хоть должен, то буду, во что играем», — поинтересовался Ден, пожимая протянутую руку. «В самую крутую игру в твоей жизни», — хитро ухмыльнулся Макс. «Но если объяснять, мы тут 2 часа простоим, пошли уже, девчонки все уже на месте», — махнул рукой он, и, не дожидаясь ответа, направился вперед, не обращая внимания на лужи под ногами. «Девчонки?» — со скепсисом переспросил Ден у спины друга. Он вообще под настроение любил настолки, покидать кубики, подвигать фигурки, рубка монстра и карточки добычи, очень даже неплохо. Но в его опыте, девчонок от этого дела надо было держать подальше, иначе вместо игры получались полуторачасовые рассуждения о том, какое именно платье на героине, и мутные обиды за то, что затмеваешь, перетягиваешь на себя внимание и все сводишь к боевке. Хотя, всего-то надо делать эффективных героев, и никто тебя не затмит, мысленно пробурчал Денис. Правила даны именно для этого, надо их просто читать и использовать, а не ныть, не корчи морду, добродушно осадил его Макс. Я же сказал, лучшая игра в твоей жизни, ведущая, просто огонь. В каком смысле огонь? Во всех смыслах, и как женщина, и как ведущая. Что прям огонь? Недоверчиво приподнял бровь Денис. Не то слово, уверенно кивнул Макс, и продолжил, мечтательно закатывая глаза. Я как ее первый раз увидел, аж обомлел, знойная женщина, но отшила, добавил он жизнерадостно. Ну, если так, то куда деваться, вздохнул Ден, понуро плетясь вслед за Максом. Каким хоть уровнем играем? Вторым. Ну, хоть не первым, вздохнул Ден, он лично предпочитал играть на уровнях повыше, где было побольше возможностей и вариантов создания героя. Идти оказалось недалеко, пожилая консьержка в подъезде кинула на них быстрый взгляд поверх очков, но ничего не сказала, должно быть, узнав Макса, или приняв его за местного, была у Макса такая черта, его везде принимали за местного. Двери лифта, скрежеща металлом о металл, раскрылись, демонстрируя бежево-унылый кафель коридора и высокую темноволосую женщину за 40 в дорогом деловом костюме. Она раздраженно курила у мусоропровода, параллельно ругаясь с кем-то по сотовому. Вернее, она то молчала, но, судя по выражению лица, на самом деле ругалась. «Привет!» — с улыбкой поприветствовал ее Макс. «Остальные тут?» — вместо ответа та лишь махнула рукой в сторону коридора и отвернулась, сосредоточившись на разговоре. «Это и есть твоя женщина-огонь?» — тихо спросил Ден, когда они вышли в коридор. «Не», — мотнул головой Макс. «Это Таня. Тоже игрок, знакомая Вики». «Игрок?» — с сомнением сощурился Ден. «Не то, чтобы он прям всех знал в тусовке, но уж больно типаж тут был нетипичный для любителя настольных игр». «Угу», — кивнул Макс и после секундной паузы добавил. «Нуб полный, но сообразительная». Макс навалился рукой на кнопку звонка у двери в самом конце коридора. С той стороны раздалось негромкое, но настойчивое жужжание. «Иду, иду», — донеслось из-за двери, одновременно с характерным металлическим лязгом открываемых замков. За дверью оказалась совершенно невзыскательная московская квартира, значительно скромнее той, что ожидаешь увидеть в доме с консьержем и, собственно, хозяйка, она же по совместительству ведущая игры. «Действительно, огонь», — мысленно согласился Ден, едва не замерев с отвисшей челюстью. Перед ним была не то, чтобы роковая красотка, но невероятно миленькая, домашняя, брюнетка лет 20, в очках, с мягкими чертами лица и очень щедрой фигурой. Настолько щедрой, что захотелось прямо уткнуться в нее и зарыться как в облако. Хозяйка пыталась скрыть эту роскошь под красным свитером с высоким горлом, но совершенно безуспешно, такую грудь так просто не спрячешь. «Это Денис, о котором я рассказывал», — представил его Макс с какой-то даже гордостью в голосе, будто речь шла о породистой собаке. «А это самая лучшая в мире ведущая», — добавил он, представляя хозяйку. «Алевтина», — с улыбкой представилась лучшая в мире ведущая, явно немного смущенная столь громким титулом. Когда она улыбалась, у нее на щеках появлялись очаровательные ямочки. «Максим тебя предупредил?» — «Да, второй уровень», – закивал Ден и быстро добавил. «Я сейчас буквально за 5 минут накидаю героя. Для меня это не проблема». «Нет», – покачала головой Алевтина. «О моих правилах. Впрочем, неважно, раздевайтесь и проходите в зал, я все расскажу». В зале их встретили несомненные следы уже шедшей игры, расстеленное на полу игровое поле все в каких-то пометках, выставленные миниатюры монстров и героев, россыпь игровых кубиков и оставшаяся часть девчонок. Высокая шатенка, примерная ровесница Дениса, с капризным лицом и непонятного цвета глазами, болотные какие-то, компенсировавшая совершенно невыразительную внешность стоимостью надетого и представившаяся Викторией, чем-то неуловимо похожая на Татьяну, может, они сестры. Казалось, она не в настолке играть собиралась, а направлялась в дорогой клуб. Как и Алевтина, Вика тоже была в очках, узкие миндалевидные линзы без оправы. «У меня есть определенные правила», — продолжила Алевтина, подождав, пока Денис устроится на свободном месте на диване, сама она села в кресло напротив. Под левой рукой у нее был небольшой столик с ноутбуком, а под правой подставка со стаканом кофе и блюдечко с печеньем. «Я очень не люблю всякие драмы, очень переживаю, когда что-то такое происходит во время игры», — призналась она с настолько жалостливым и грустным личиком, что Денис тут же попытался убедить ее, что волноваться ни о чем. «Я против любых драм, и вообще человек не скандальный», — совершенно искренне заверил ее он. «Все так говорят», — вздохнула Алевтина с тенью обиды на все человечество. «Поэтому я взяла за правило брать обещание, торжественную клятву, если хочешь, со своих игроков, что они добровольно соглашаются прийти в мой мир и принимают любые события, которые будут там происходить с ними. Ведь происходить может не только хорошие», — пояснила Алевтина, должно быть, считая его полным профаном. «Что-то может не получиться, неигровые персонажи могут в соответствии со своим характером быть грубы или даже враждебны, герой может и погибнуть в конце концов. Да я как бы играл уже», — осторожно перебил Ден, ища поддержки у Макса. Тот точно знал, что Ден не нуб и не из скандалистов, но друг его игнорил, что-то шепотом объясняя Вике. «Проигрывать умею», — продолжил он, не найдя поддержки, и, пожав плечами, добавил. «Для меня это вообще не проблема, нормальная часть игры». «Хорошо, если это так», — тепло улыбнулась ему в ответ Алевтина, и со вздохом призналась. «Но мне как-то больше драматические и тонко переживающие натуры попадаются, так что, как я уже и говорила, взяла за правило брать торжественную клятву». «Да не проблема, хоть сейчас могу поклясться», — предложил Ден, не понимая странный формализм хозяйки в этом вопросе. «Впрочем, эти настольщики, все какие-то с прибабахом». «Нет, торопиться не надо», — с улыбкой возразила ему Алевтина, подражая известной фразе из «Кавказской пленницы». «Мы друг друга еще не знаем, поэтому я предлагаю сегодня познакомиться». Она протянула ему незаполненный лист персонажа. «А потом ты примешь решение». Денис молча принял лист, лишь пожав плечами, всем своим видом давая понять, что, мол, как скажешь, ведь намного проще понравиться девушке, если с ней не спорить. Персонажа он, как и обещал, и вправду собрал себе минут за 5, простенький воин с двуручным мечом и парой магических фокусов. К тому моменту, как он закончил, подтянулась пахнувшая дымом ментоловых сигарет Татьяна, и они начали. Сценарий был прост и прямолинеен: на город нападали гоблины, а они были группой местных шалопаев, которым этот город предстояло спасти и стать настоящими героями. По мере того, как игра развивалась, Ден постоянно ловил на себе внимательные взгляды Макса. Тот явно хотел убедиться, что фишка не прошла мимо товарища, и он понял, в чем тут цимис. «Да понял я, понял», — кивал ему Ден. Тут сложно было не понять, непритязательный сюжет происходящего только подчеркивал очевидное. У Алевтины был дар рассказчика. Некоторые люди так могут увлекать рассказываемой историей, что ты невольно начинаешь сопереживать, оказываясь в ней, вне зависимости от твоего личного интереса к собственно самой истории. У Алевтины был такой дар, и еще какой. 4 часа пролетели незаметно, игральные кости стучали по полю и под шорох пакетов уничтожаемых чипсов, они метались по воображаемому городу, отбивая нападение банд гоблинов и спасая горожан. «Хорошо, что все-таки послушал Макса», — с рассеянной улыбкой думал Ден, стоя в коридоре, ожидая, пока остальные соберутся. Он отлично провел время, и хоть он и гнал от себя такие идеи, чтоб после неизбежного облома меньше расстраиваться, но, нет-нет, да закрадывалась глупая надежда, что и с Алевтиной что-то получится, Ну в смысле, может быть, удастся как-то ее поближе узнать, как впечатление от игры. Несколько смущаясь поинтересовалась виновница его бесплодных мечтаний, вышедшая их провожать. Да я просто в восторге. Совершенно искренне признался он, игру не омрачило даже присутствие девчонок. Татьяна и Вика вопреки его опасениям хорошо влились в игровой процесс. Я планировала долгую игровую кампанию, как бы между делом начала лифтина, минимум на десяток игр, но у нас внезапно человек выпал. Со вздохом призналась она, есть желание присоединиться на постоянной основе, мы по вторникам и субботам собираемся, по вечерам, конечно, обрадованно закивал Дэн, с огромным удовольствием. Тогда, ты знаешь мои правила, улыбнулась она, кажется, смущаясь еще сильнее, с тебя торжественная клятва, клянусь, заявил Дэн, прижимая руку к груди, стараясь подавить смех и проявить всю доступную ему торжественность. Нет, нет, рассмеявшись, покачала головой Алевтина, так не пойдет, надо сказать, в чем клянешься, чтобы самому осознавать. Ну, хорошо, улыбнулся в ответ Дэн, любуясь смеющейся Алевтиной, но, вот только без обид, потому что я искренне не помню, какие именно там были слова. Ничего, я подскажу, давай, повторяй за мной, предложила она, и принялась медленно говорить, а Дэн стал повторять за ней. Я добровольно принимаю твою волю, соглашаюсь прийти в твой мир, и осознанно принимаю любые последствия, связанные с этим. Получилось как-то коротко и совсем не торжественно. Все, осторожно поинтересовался Денис, или еще что-то, мне этого совершенно достаточно. Заулыбалась Алевтина, но Дэну показалось, что взгляд ее карих глаз потемнел, тяжелее, словно внутри нее бушевал плохо сдерживаемый гнев. Но, если ты хочешь, можешь пообещать что-нибудь еще. Ну и отлично. С облегчением вздохнул Денис, пытаясь понять, показалось, не показалось. В следующий раз получается в четверг, собираемся в это же время. Алевтина уже собиралась ответить, как вдруг ее перебил громогласный голос тоже вышедшего в коридор Макса. Что это вы тут вдвоем секретничаете? С хитрым прищуром поинтересовался он. Я приносил торжественную клятву не устраивать драм, не без улыбки признался Денис. То есть он принят, обрадовался Макс. Алевтина ему что-то ответила, но Денис уже не мог разобрать слов, ему очень быстро становилось плохо. Стремительно темнело в глазах, голова начала кружиться. Он рефлекторно схватился рукой за стену, просто чтобы не упасть. Отравился, он не мог понять, что с ним происходит, травиться вроде было нечем. Весь вечер он пробавлялся чипсами с газировкой, то еще полезное питание, но отравиться им сложновато. Разве что в чипсах или газировке что-то было. Успела промелькнуть мысль, но тут в глазах совсем померкло, мир закачался, а его накрыло тьмой. Денис откуда-то помнил, что зрение отключается в последнюю очередь перед тем, как отрубится сознание, а значит дело было совсем плохо. «Вызовите скорую, мне плохо», — попытался сказать он. Но впустую, слов было не слышно, то ли слух отказал, то ли язык уже не слушался. А еще ему действительно было плохо, и это плохо стремительно усиливалось. Не то чтобы где-то что-то болело, просто было вообще плохо, везде, и становилось хуже. Денис был в сознании, но ничего не видел, и даже тело свое толком не ощущал, только тьма и мука. Мука, несмотря на свое состояние, Денис сам удивился, всплывшему в голове столь старозаветному слову, но подходило идеально. Самые настоящие мучения. Дэн не знал, сколько он провел времени в этих мучениях, когда ты ничего не видишь и тебе настолько плохо, учет времени дается с трудом. Иногда он думал, что прошло всего несколько минут, ну может десятков минут, и скоро прибудет неотложка, сделают ему укол с обезболивающим, ну или что там положено делать в таких ситуациях, и это все прекратится. Но чем дольше длилась эта мука, тем сильнее росло чувство, что с каждым мгновением в этой мучительной тьме сама его суть теряет что-то очень важное, ценное, что давно стало неотъемлемой частью, и все чаще казалось, что муки длятся уже вечность, а в голову лезла мысль, может я на самом деле умер, и это просто такой ад. Мучения прекратились так же резко, как и начались. В какой-то момент Денис ощутил себя просто висящим в безбрежной тьме, с жутковатым чувством, что к нему приближается что-то огромное. Так просто, чья-то нестерпимо громкая мысль заставила затрепетать все существо Дениса, будто он был крохотным паучком на оторвавшейся паутинке во время шторма. И мысль эта была чужая и полное разочарование. Спустя столько лет, и такой жалкий финал, Денис чувствовал, что рядом с ним находится что-то гигантское, словно гора, и эта гора пристально оценивала его словно пойманную мошку. «Даже у подобных тебе должен быть шанс», — прогремела чужая мысль. Он был измерен, взвешен, но заключение о его легкости, кажется, откладывалось. Стало вдруг очень больно смотреть, глаза резало слепительно белый свет. «Глаза, я могу смотреть, у меня снова есть глаза», — обрадовался Дэн, к нему возвращалось зрение. Он уже мог различить белый потолок и пол. Белые потолки, пол, получается все-таки больница. Но по мере того, как глаза справлялись с яркостью, заново учась смотреть становилось понятно, что это совершенно точно не больница. Под ногами был белоснежный мрамор с золотыми прожилками. Ионические колонны, оплетенные металлическими плетями из красноватой бронзы, шли по всему периметру огромного круглого зала, поддерживая каменное кольцо со сложным геометрическим орнаментом, на которое опирался циклопический купол. Но главное, то, что Денис увидел прямо перед собой. Если это врач, то прощай навсегда, моя кукуха. Прямо перед ним возвышалась на добрых метров 7 исполинская женщина в ниспадающем одеянии в греческом стиле, белоснежном, с багряной оторочкой. Одеяние было довольно закрытое, видны были только руки ниже локтя и шея, абсолютная белизна лица переходила в строго поджатые металлическо-синие губы, таяла факелом белого дыма чуть выше носа. Вместо верхней половины головы получался этакий хвостик джинна наоборот. Но это не значит, что у этой дамы не было глаз, еще как были, просто завались сколько глаз, не меньше пары десятков, они располагались на двух металлических обручах, которые как атомные орбитали медленно вращались вокруг ее головы. Из-за спины этого создания вздымались 6 исполинских золотых крыльев, заслонявших собой половину зала. Денису показалось, что металлические обручи вокруг головы этой великанши чуть замедлили свое вращение, а все множество ее глаз посмотрело прямо на него. «Преклони колени, ибо мои голосом говорит сама богиня». Зазвенела чужая мысль в голове Дэна, но сейчас звенела она удивительно спокойно, даже буднично, не тревожа все его существо, как в прошлый раз. «Я что, умер?» – жалобно простонал Денис. Это был довольно очевидный вывод из наблюдаемого, но так хотелось ошибаться. Губы женщины дрогнули, и в этот раз он услышал ее голос. «На колени, червь!» – прогремел вызывающий оторопь глаз, и колени Дениса, не дожидаясь команды от головы, со всего маху впечатались в мраморные плиты пола. «Звезда коленем!» – Денис корчился на полу, шипя от боли. Ему даже казалось, что он слышал, как что-то хрустнуло в момент удара. Дама в белом, по виду совершенно безучастная к состоянию Дениса, продолжила. «Богиня, в своей непостижимой милости решила даровать тебе форму и шанс на прощение, ниспослав тебя в мир погибелью», — звучало у него в голове. «Протяни руки и прими свою книгу». В этот раз Денис не стал дожидаться последствий повторения команды вслух, и поспешно протянул руки, практически тут же ощутив в них весомую тяжесть окованного металлом тома. В руках у него буквально возникла из ничего здоровая книга, тяжелая, со страницами темного золота, сантиметров 8 толщиной. На одетом в золото переплете была одна единственная багряная надпись: «Книга крови. Выбери себе форму и впиши ее в книгу. Когда ты закончишь, я появлюсь вновь и отвечу на один твой вопрос. Если ты не успеешь до истечения времени, выбор будет сделан за тебя». Как только последняя фраза закончила звучать в голове Дениса, исполинская фигура напротив мгновенно исчезла, без всяких спецэффектов, раз и будто ее тут не было никогда. После ее исчезновения стало видно, что метрах в 10 за ней располагался большой алтарь из белого мрамора, на котором что-то лежало, что-то небольшое, а прямо над алтарем неподвижно висели в воздухе большие песочные часы, верхний сосуд которых был полон сияющей золотом жидкости, по капле точившейся вниз, так что, наверное, их нужно было считать водяными часами. «Надо понимать, это и есть истечение времени», — кривясь от боли простонал Денис, осторожно оглядываясь. Зал был совершенно пуст, белый мрамор, окованные бронзой колонны, 3 арчатых свода вели вовне, один слева от алтаря, другой справа и один за спиной Дениса. По краям арок висели длиннющие стяги или гобелены, насыщенно алого цвета они тянулись от пола до потолка, а примерно на середине у них располагался простой геометрический символ, золотой круг с 8 сходящимися к центру линиями. И все: колонны, проходы, стяги, алтарь, часы, ну и сам Денис посреди этой гулкой пустоты. «Черт!» — Денис попытался встать, он хотел посмотреть, что там лежит на алтаре, но упал от дикой боли в коленях. Похоже, совсем разбил, в мясо. На коленях его джинсов проступали темные влажные пятна. Он закатал их повыше и осмотрел кровавые ссадины. Выглядели они скверно. Джинсы. До него вдруг дошло, что он вообще-то был в своей одежде, все шмотки были при нем. Оставалась еще призрачная надежда, что его просто мощно глючит. Например, он мог разбить колени, когда его повело в коридоре, он мог упасть, а глюки, типа как сон, подстроились и изобразили эту сцену с храмом и этой бабой шестикрылой. Денис вроде видел что-то такое в полуюмористическом видосе про ветхозаветных ангелов. Сейчас позвоним добрым докторам, сообщим, что мозг вообще свело. Может, помогут. Сам себе нашептывал Дэн, морщась от боли, пока выуживал из кармана сотовый. Сотовый работал, но честно показывал, что связи нет, вообще, ни одной палочки. А еще Денис заметил, пока возился с телефоном в надежде хоть смску отправить, что время на часах в телефоне не шло, застыло на 23:12 и вообще не двигалось. На последних каплях надежды Дэн запустил секундомер, та же фигня. Таймер не шел, показывал 0000. Да идея изначально, так себе. Неизвестно, как отреагировала бы Алевтина на его обморок. Женщины, бывает, странно себя ведут в чрезвычайных ситуациях, но Макс-то точно бы его не бросил там в коридоре. Уж скорую-то вызывал бы наверняка. Золотые капли в часах над алтарем одна за другой падали вниз. Его время медленно, но верно истекало. Денис смерил емкость с золотой жидкостью оценивающим взглядом. Темп падения капель и сколько уже скопилось в нижней чаше. По ну очень грубым прикидкам, получалось, что времени у него было на пару часов, это максимум. Надо было что-то решать. Ну, будем считать это реальностью, данной нам в ощущениях. Вздохнул Дэн и, кряхтя от ноющей боли в ногах, стал медленно подтягивать себя к алтарю. Была еще мысль осмотреться по этому месту, может быть, встретил кого и вообще, но с такими ногами это было бы пустой тратой времени. Может быть, это все, конечно, глюки, думал он, медленно подбираясь к алтарю. И мы еще посмеемся с врачами, когда я приду в себя. А если нет, уж больно как-то все реалистично, особенно боль, прям реализм 11/10. Предметом, лежавшим на алтаре, оказался бронзовый кинжал или нож с геометрическим узором вдоль основания лезвия, полосы, которые вплетались в круги, сходясь к центру, а потом расходились вновь. Сам по себе кинжал не очень большой, но широкий, его листовидное лезвие было примерно размером с ладонь. Это чтоб зарезаться, что ли? На оружие это не очень походило, скорее какая-то ритуальная штука. В любом случае, трогать его Денис пока не стал, а прислонившись спиной к алтарю, открыл книгу. Страницы у нее были холодные, гладкие, будто и правда из металла. На первом развороте с одной стороны на вполне понятном русском языке была сделана надпись каллиграфическим почерком и кроваво-красными влажно поблескивающими чернилами. Имя погибели и все. Дальше шел пустой лист, а с другой стороны тем же почерком был выведен целый список. Заветы погибели. Богиня в своей бесконечной мудрости оставляет свободную волю погибелям, наделяя их правом поступать по своему усмотрению. Пока погибель остается погибелью, она наделяется даром жать осколки смертных душ. Погибель может распределять силу полученных осколков душ в своей форме, поднимая пределы совершенствования и получая новые дары. В случае смерти, или же иного полного разрушения формы, погибель теряет половину накопленных осколков душ. Утрата контроля погибелью над своей формой более чем на 8 дней приведет к принудительному разрушению формы. Погибель, что до назначенного срока не изменит свой предел совершенствования, будет лишена своего статуса, но не милости. Богиня дарует погибели 3 милости. По разрушению формы она, в бесконечной щедрости своей, вновь воссоздаст форму и вернет погибель в мир. Погибель, достигшая 21 го предела совершенствования, получит право навсегда остаться в мире, осененном благодатью богини, получив ее прощение, или же вернуться в свой мир, какой была или такой, какой стала. Да, нихера непонятно, тихо пробормотал Денис, перелистывая тяжелую металлическую страницу. Но, похоже, дают 3 попытки, это не может не радовать. На следующем развороте значилось: осколков душ до текущего предела 0750, а чуть ниже назначенный срок на изменение предела 50 дней, и еще ниже изначальная форма погибели и изначальная сила формы 300, а затем, все, пустой лист. Наверное, за эти 50 дней и нужно поднять предел, сделал вывод Дэн, иначе лишат статуса, и чтоб поднять его нужно 750 осколков душ. Так, наверное, так. По крайней мере, никто не спешил давать ему пояснения, а идей получше у него не было. Что тебе будет, если таки не успеете лишиться статуса, тоже было совершенно непонятно, но, наверное, это могло подождать. На второй стороне разворота было: первый путь возвышения, чуть ниже формы первого шага совершенствования, а вот дальше. А вот это уже интересно. Ухмыльнулся Дэн, увидев, что было дальше. Дальше шли ряды с характеристиками: сила, ловкость, выносливость, интеллект, восприятие, воля, и замыкал ряд харизма. Еще там были столбцы, озаглавленные как навыки и таланты формы, а также менее понятные малые формы и черты. Но в любом случае это было до боли похоже на лист персонажа. А в этом я, скажем так, немного разбираюсь. Приободрился Денис, продолжая листать. За этим разворотом последовал второй, точно такой же, только до текущего предела было 100 дней и 1400 осколков душ, а на второй стороне было: первый путь возвышения, форма второго шага совершенствования, а дальше все то же самое. За этим разворотом шел следующий, точно такой же, а за ним еще один, только росли пределы совершенствования, да увеличивалось количество осколков душ, нужное для них. Сроки при этом, что интересно, в районе 5 го предела расти перестали, сравнявшись с одним годом. Как и предполагал Денис, таких разворотов было 21, и на последнем 21-м требовался уже сумасшедший 1 миллион осколков душ с лишним. Это что получается, по гибели 21-го предела надо миллион смертных сжать, или как это работает, поскольку осколков с одного смертного выходит? Пытаясь разобраться, сам себя спросил Денис, и тут, к своей радости и удивлению, увидел проступающую рукописную пометку на полях. Число осколков, полученных за жатву, зависит от соотношения между силой души смертного и текущим пределом совершенства погибели. Да тут подсказка работает. На радостях заорал Денис, послав гулять по залу гулкое эхо. Его шансы, по его собственной скромной оценке, только что значительно выросли. А что, чтоб души получать, обязательно нужно убивать людей? Осторожно поинтересовался он у книги. Жатва осколков возможна при гибели носителя души любой расы. То есть тут разные расы есть. Понятно. Прокряхтел Дэн, снова вспомнив, что у него вообще-то дико болят разбитые колени, а то на эйфории от обнаружения подсказки он как-то успел об этом забыть. А насчет, чтоб убивать, это что единственный способ? Жатва возможна вне зависимости от причин смерти. Погибели достаточно находится в пределах 55-72 локтей от места смерти. Когда Денис зацепился взглядом за локти, искренне не понимая, сколько это вообще, цифра сменилась на вполне представимые 30-48 метра. А во, эта штука метры знает. Невольно удивился Дэн, это было серьезное открытие. Получалось, что либо книга была способна залезть к нему в голову, узнать там, что такое метр, сравнить его как-то со своим локтем и пересчитать, либо обладала неслабыми такими познаниями о родном мире Дениса, раз о такой мелочи, как единица измерения, была в курсе. «Книга, что ты знаешь о Земле?» – задал наводящий вопрос Денис, но новых строчек с пояснениями не появлялось. Он попробовал еще несколько раз повторить вопрос, каждый раз формулируя его немного иначе, но безрезультатно. «Должно быть, это так не работает». Разочарованно вздохнул он и принялся листать дальше. Странно, но последующие развороты снова стали повторяться, начав отсчет пределов заново с одним единственным изменением – надпись. Первый путь возвышения сменилась на второй путь возвышения. Денис быстро пролистал страницы вперед, как и в первый раз пределов оказалось 21. «Что за второй путь возвышения?» – нахмурившись, спросил он у книги. Богиня в бесконечной щедрости своей даровала этой погибели сразу два пути возвышения. Ничего не понятно, вздохнул Денис. А как ее хоть звать то, богиню? Божественное имя невыразимо языком смертных. И тут облом, хмыкнул он, но заморачиваться пока не было смысла, время истекало, и Денис продолжил изучать книгу, тем более что дальше, после нескольких пустых страниц, озаглавленных как «Слова погибели», началось самое интересное. Правила. Правила диктовали, как собственно описывать форму, создавать героя, проще говоря. Они не были похожи ни на одни знакомые Денису правила, но это были именно правила игры, правила по созданию персонажа, или формы погибели, как они тут выражались. По крайней мере, Денису так было проще понимать происходящее. Шаг совершенства – это как бы уровень, он ограничивает максимальную прокачку навыков, изначальная форма получалась, расой персонажа, путь совершенства – классом, который диктовал доступные навыки и таланты, ну а навыки, они навыки и есть, от владения холодным оружием или маскировки до каких-то совершенно экзотических. Подводное взрывное дело, это вообще как, кто это вообще придумал? Невольно удивился Денис, зацепившись глазами за столь странный открытый специализированный навык. Объединяет комплекс умений, необходимых для работы с взрывными устройствами и веществами под водой и подобных ей средах. Навык синтезирован погибелью 42 и краткой волны именем крови. Хаос за дарованную богиней милость. Что? Еще больше опешил Денис от такого разъяснения. Навыки еще и синтезировать как-то можно, если погибели дарована такая милость. Столь апокрифичный ответ ничего не объяснял, но как минимум было понятно, что навыки можно было добавлять, и, что, наверное, было самым важным, тут были еще такие, как он. Что за погибель именем Хаос? Требовательно поинтересовался Дэн, но в этот раз справка молчала. Ну не хочешь, как хочешь, пробормотал Дэн, собираясь вновь погрузиться в дебри книги, но тут что-то его дернуло посмотреть на часы. Черт, черт, в верхней чаше уже было меньше половины, времени оставалось совсем мало. Надо было поторапливаться и немедленно притом. Денис быстро принялся пролистывать книгу, стараясь запоминать наиболее подходящие варианты тут. К ужасу своему обнаружил, что по мере перелистывания количество оставшихся страниц совершенно не уменьшается. Да она что, бесконечная что ли? Простонал он вслух, но подсказка на это никак не отреагировала. «Я так точно не успею», — продолжил свои стенания Дэн. «В книге было слишком много всего, даже классов, одних разновидностей воина он успел насчитать больше 20, а ведь были еще всякие маги, волшебники, арканисты, чернокнижники, классы, которые, наверняка, отвечали за магию. По крайней мере, в доступным им навыкам попадались всякие искусства порождения». Или там призыв из чади. И магия, это очень-очень интересно, но как во всем этом разобраться всего за 2 часа? Книга. Вслух скомандовал Дэн, отчаявшись разобраться и осознав, что не успевает. Какие классы наиболее просты для освоения? Классы, построенные на интуитивном понимании навыков. Так, протянул Дэн, это уже что-то. Какие именно классы построены на интуитивном понимании? Наверное, это было неправильной командой. Поля сплошь залило кровавыми строками. Аквант, громила, необузданный, дикий наездник, первобытный охотник. Записи шли и шли, вариантов было слишком много. Стоп, стоп, попытался остановить происходящее Дэн. Какой класс самый интуитивный? Краснота, заливавшая золотые поля, исчезла, ужавшись до одной единственной строчки. Мистический воин, апологет воли. Точно, недоверчиво нахмурился он. Мистический воин даже назывался как-то не очень интуитивно понятно, вот с первобытным охотником все было ясно с первого взгляда. Путь возвышения апологета воли включает в себя интуитивное понимание навыков разума, навыков воли, навыков магии и навыков тела, в наибольшем числе среди всех доступных милостью богини малых форм. Малых форм, нахмурился Дэн, он уже успел забыть, что это такое, малые формы. Слова исчезли. И кровью выступили вновь на золоте страницы, сменившись с малой формы на класс. Книга явно пыталась перейти на язык более понятный Денису. Ну, мистический воин так мистический воин. Понуро согласился он, в столь сжатых сроках о более осознанном выборе, и речи не шло. Он быстро пробежался по навыкам, что были доступны для мистического воина. Возглавлял список, умопомрачительный по своей длине, перечень навыков владения оружием. Топоры, легкое клинковое, тяжелые клинковые, цепы, молоты, древковые, метательные, луки, арбалеты, вспомогательные и даже огнестрельные. В принципе не так уж и много, но каждый навык разбивался на конкретные формы. Дэн опять зацепился взглядом за слова «форма» и оно послушно сменилось на специализации. В одном древковом их было больше 20, хуже того большая часть названий ему не говорила ни о чем. Что такое, например, «бег де карбин»? Спросил он вслух, надеясь на подсказку. Подсказка не подвела, поля с правой стороны быстро залило кровью проступившего текста. Орлиный клюв, форма древкового оружия, ударного подкласса, иногда именуемая клевцами, специализирована для работы по одоспешенному противнику. Внешне напоминает люцернский молот с более плоской головкой молота, и более коротким и массивным шипом. Атаки производятся преимущественно шипом. Вес 6-9 кг, длина 1,91 м. Фактор 5-5, эффективность против доспехов плюс 10%, то есть какой-то длинный молоток. Понял Дэн, наверное слишком длинный, чтобы использовать его вне строя. Хотя, там вроде и шип есть, типа как копье, наверное, можно применять. А что значит фактор? Полюбопытствовал он у подсказки. Оценочный фактор повреждений цели. Урон что ли? Переспросил он, и строчка тут же переписала себя, сменив фактор на урон. Книга согласилась с такой аналогией. ХМ, с некоторым самодовольством ухмыльнулся Денис. У него появилась идея, как сделать более осознанный выбор. А напиши-ка мне, какое оружие, чей навык владения мне доступен, обладает самым большим уроном. Полный урон оружия зависит от физической силы пользователя, навыков пользователя, типа цели и места воздействия. Ну, недовольно протянул Дэн. Это отписка какая-то. Ты мне оружие с самым высоким базовым уроном, которым я могу пользоваться, покажи. На странице проступило: доступные навыки зависят от вписанных класса и изначальной формы. Правда, стоило лишь Дэну нахмуриться, как изначальная форма сменилась на расу. Вот так-то лучше, ухмыльнулся он. А то развели тут 30 разных форм. Фиг, что поймешь. Но получалось, что сначала надо было определиться с расой. Он быстро пролистал книгу в начало. Он там видел целый список доступных изначальных форм. Люди, эльфы, полуэльфы, дворфы, полурослики, гномы и орки с полуорками. Тут все было понятно, вполне типичный список для любой фэнтези. Список, правда, таковым стал только после многозначительного дэновского хмыканья и пристальных взглядов на книгу, а изначально там только люди людьми назывались, а все остальные черти как, вместо понятных дворфов, к примеру, были какие-то верги. Поначалу, казалось, что с расой он разберется быстро, по сути это был лишь набор модификаторов у дворфов, к примеру, было по плюс 2 к выносливости и воле, а у орков плюс 4 к силе, но зато по 2 к интеллекту, восприятию и воле. Нужно было выбрать наиболее выгодные варианты делов то, из тех, что живут подольше, добавил он, увидев в описании орков строчку. Ожидаемая продолжительность жизни 48 лет. Используя пальцы вместо закладок, чтобы снова не искать описание рас, он пробежался по списку навыков мистического воина, чтобы посмотреть, какие характеристики востребованы чаще всего. Он понятия не имел, какие навыки окажутся лучшими, так что хотя бы можно было стать достаточно хорошим в большинстве навыков. Харизма, невольно удивился Дэн результату своих изысков. Помимо вполне ожидаемых сил и ловкости в большинстве навыков ближнего боя, и интеллекта в не совсем понятном навыке магического искусства, подавляющее большинство остальных доступных навыков неожиданным образом зависели от харизмы. Как-то странно Дэн принялся листать книгу в поисках описания того, за что вообще отвечает эта характеристика, но потом вспомнил, что это можно сделать проще. За что отвечает характеристика харизма? На полях проступило слово «харизма», но почти тут же сменилось на «интуиция», побыло так с полсекунды и снова было переписано, но уже на «присутствие». «Присутствие» отвечает за интуитивное понимание существ и мира, а также за силу присутствия в мире и магнетическое влияние на существ. «Присутствие», с сомнением переспросил Дэн. Он что-то не очень понял это объяснение. Присутствие в мире, присутствие вновь сменилось на харизму. Похоже, книга просто не могла найти подходящее слово. Тут явно какие-то сложности перевода, но разбираться с этим было некогда. Харизма так харизма, пробубнил Дэн, выискивая, кто из рас усиливает харизму. Это сузило выбор до гномов, у которых было по плюс 2 на харизму и выносливость, но 2 на силу, а еще они были маленькие, что... Как честно предупредила книга, отрицательно сказывается на их результатах в ближнем бою. Не густо, вздохнул Дэн, да и становиться гномом как-то не хотелось, даже несмотря на обещанные 253 года ожидаемой продолжительности жизни. Книга, а есть какие-то способы получить бонус на харизму у других рас? Догадался спросить он. Черта адаптивности у людей, полуорков и полуэльфов, позволяет увеличить на 2 любую характеристику. Черта, жалобно переспросил Денис, и с тоской покосился на часы, в верхней чаше оставалось меньше трети. Он чувствовал, что попал. Черт оказалась просто прорва, они все что-то делали, что-то меняли, у них даже стоимость была которая, как только теперь понял Денис, должна была уложиться в 300 единиц изначальной силы формы. А еще были предрасположенности, например, гномы-мистические воины получали бонус на навыки магического искусства и оценки, что бы это ни значило, а эльфы-мистические воины получали больший лимит магического потока, Звучало круто, но что из этого было лучше? Оставалось всего минут 20. Листая страницы как сумасшедший, Денис принялся лихорадочно собирать персонажа. Сначала он определился с оружием, он недолго думал про дистанционные варианты, луки, арбалеты и даже огнестрел. Все это было отмечено в силу одного простого факта: на старте полагалось 21 единица боеприпасов к одному выбранному оружию, и все. Никаких способов увеличить это ограничение не нашлось, несмотря на все расспросы книги. 21 выстрел для пистолета – это не так уж и плохо, но судя по навыкам, ответственным за всякие кремниевые замки и скоростное забивание ПЖИ, доступный огнестрел был чем-то дульнозарядным. Один выстрел в бою, повезет не повезет, бормотал Денис, выискивая навыки ближнего боя. После чего эта аркебуза только за дубинку сойдет. Сколько понадобится выстрелов заранее было непонятно. Так что дистанционное оружие он отмел, ну а в ближнем бою получалось два фаворита, копья, ну и древковое оружие в целом, и тяжелые клинки. Копья, потому что он где-то читал, что в разборках один на один, у копья против любого меча огромное преимущество, просто в силу длины, мечнику фиг подобраться к копейщику не напоровшись. Ну а тяжелые клинки предлагали самый большой фактор, в смысле урон. Он таки заставил книгу выдать эту информацию. Найди комбинацию из доступных мне навыков, раз, характеристикой видов оружия, обладающую максимальным уроном. Такой пришлось сделать запрос, и книга таки выдала. Это был двуручный меч, фактор 7, в руках у полуэрка с максимально прокачанной силой, фактор 16 с навыком тяжелые клинки, и специализацией на двуручном мече, фактор 19 с открытыми мистическими навыками. Дисциплина изменения, ради какой-то магической формы, или проще говоря заклятие инерционное усиление, с которым фактор или проще говоря урон вырастал до 22. 22 – это много или мало? Книга дала и на это ответ. Фактор 22 был ровно достаточен для выведения из строя типичного представителя человеческой популяции, с опциональной немедленной смертью, в зависимости от места попадания. Один удар, один труп. Денису явно нравилась вырисовывавшаяся сборка. Полуорк выходил сильный, ловкий, выносливый, наблюдательный. Не очень умный, правда. Вернее, как не умный. Хмыкнул Ден, мысленно прикидывая раскладку. Примерно, как я. Прокачка интеллекта получалась по остаточному принципу, и соответственно это была самая маленькая характеристика, 12, что конечно очень скромно на фоне 20 краткая сила и 16 ловкости с выносливостью. Но книга считала, что все характеристики 86% человеческой популяции колеблются между 8 и 13. Тем более что книга прямо так и писала, что скорость мышления погибели будет ускорена или замедлена пропорционально ее интеллекту, без изменения формы способов мышления погибели. А по поводу своих интеллектуальных данных Дэн был без особых иллюзий. Интеллект у меня хорошо, если средний. Так что он искренне надеялся, что какой-то ощутимой разницы тут не будет. А может даже соображать побыстрее начну, пусть и самую капельку. На полуорка-рукопашника играли и доступные расовые черты. Хочешь, берсерк, чтобы не терять сознание и продолжать бой при смертельных ранах. А хочешь, особые клановые татуировки, увеличивающие сопротивление к враждебной магии, или же орк в человечьей шкуре, которая говорила о том, что этот полуорк настолько на человека похож, что без медицинского осмотра не отличить. Тут Денис склонялся к берсерку и орку в человечьей шкуре, потому что сопротивление к магии всего на 5% росло, как-то не впечатляло. Ну и неизвестно, как здесь к полуоркам относились, может убивают сразу, а так выглядишь как человек, так и сделаю. Решил Дэн и, покосившись на часы, в верхней чаше оставались жалкие крохи, принялся искать, как тут, собственно, вписывать в книгу выбранное. Теперь понятно, зачем тут кинжал положили. Невесело усмехнулся Денис. Все его попытки найти, чем писать, не увенчались успехом, он даже пытался царапать страницы ногтем, но они совершенно не поддавались. И вскоре наступило мрачное осознание простого факта. В книгу крови надо было писать кровью. Быстрый запрос книги только подтвердил его догадки. Денис без энтузиазма покосился на лежавший на алтаре кинжал, а потом на свои окровавленные колени. Ну крови-то у меня и так полно. Никакого пера или стилуса тут не полагалось, так что он просто обмакнул палец в кровь и уже занес его было над книгой, но вдруг остановился. Бред какой-то. Денис внезапно осознал всю абсурдность момента. Он, один, с разбитыми коленями, в каком-то странном храме, собирался писать собственной кровью в разумной золотой книге. Даже если это все правда, и меня не глючит, я что на самом деле собираюсь бить людей мечом по голове и жать души, только потому, что так сказала баба с шестью крыльями. Денис несколько мгновений поприслушивался к собственному внутреннему миру. Ну нахер, наконец с уверенностью заявил он. Что-что, а убивать тех, кто ему ничего плохо не сделал, он точно не собирался. Полуорк шел нафиг. Денис немного поразмышлял. Может вообще ничего не писать, в качестве немого протеста, так сказать, но отказался от этой идеи. Еще сделают каким-нибудь немым, слепым, глухим, парализованным. Он почему-то сомневался, что эта шестикрылая выберет ему что-нибудь хорошее. Тогда второй вариант, решил он, и еще раз подцепив на палец каплю собственной крови с колена и принялся выписывать. Вторым вариантом у него шло вложиться в магию, не потому что это было круто и можно было гнуть, нет, просто интересно было, да и была у мистического воина одна дисциплина, которая уж больно ему понравилась, воля сильнее плоти, называлась, а работала так, в случае получения потенциально смертельной раны, автоматически, помимо его воли, даже если он вообще был в отключке, начинал сгорать магический поток. Денис переименовал его в ману, чтоб понятнее было, поглощая урон по курсу 5 фактора, или урона, за одну ману. Итак, пока не кончится урон или доступная мана. Круто, еще как, по крайней мере так казалось Денису, но в варианте с полуарком на это бюджета не хватало. На его счастье, кровь, вместо того чтобы размываться по листу, собиралась тугими подвижными капельками, словно красная ртуть, и сама превращалась в буквы и слова. Подчерк выходил безукоризненный. Изначальная форма. Полуэльф. Появилась первая надпись. Он вообще писал. Раса. Полуэльф. Но автоперевод в книге, похоже, работал в обе стороны. Черта изначальной формы. Адаптивность. Присутствие. И тут же в строке сила изначальной формы проступила цена этого выбора. 100-300. Черта изначальной формы. Высокородная кровь. Сила 155-300. Собственно, ради этой черты полуэльф и брался, позволяло брать черты и предрасположенности эльфов. Предрасположенность изначальной формы. Мистический воин. Апологет воли. Усиление магического потока. Сила 165-300. Просто больше маны. Каждый предел совершенствования плюс один к максимуму. И стоило то копейки, всего 10, но доступно только эльфам. Не то чтобы Денис был против эльфов, с их-то ожидаемой продолжительностью жизни в 700 лет, но пара моментов смущала. Во-первых, пенальти на выносливость в 2, а во-вторых, книга сообщала, эльфы не спят, то есть вообще, и черт его знает, как это еще повлияет на мозги. У полуэльфов же таких проблем не было, не тебе пенальти на выносливости спать могли нормальным образом, высыпаться только должны были быстрее, в среднем за 5 часов плюс-минус в зависимости от выносливости. Черта изначальной формы. Взор феи. Сила 185-300. Еще одна дешевая черта, доступная эльфам, позволяла видеть магические ауры всегда и постоянно, просто глазами без всяких там дополнительных чар и заклинаний. Денис был не уверен, насколько это вообще актуально, как часто эти самые ауры встречаются и есть ли какая-то польза от того, что их видишь. Но черта звучала неплохо, главное, стоило недорого, а силу нужно было экономить. Черта изначальной формы. Второй шанс, сила 295-300. Ради этой черты он и экономил, в отличие от предыдущих, она была не эльфийская, кто угодно мог брать, любая раса. Стоила просто дорого, 110 силы, но, как надеялся Денис, должна была стоить того. Милостью богини, раз за восход, при смертельной опасности, черта может быть активирована, чтобы получить второй шанс. Описание было довольно расплывчатое, и подсказка книги особо не помогла, но, может, эта штука мне жизнь спасет. Денис вообще решил сосредоточиться на выживаемости, посмотреть, что там как освоится, может, какие варианты найдутся, не подразумевающие бездумное уничтожение ни в чем не повинных людей. Сила 14, ловкость 16, выносливость 14, интеллект 18, восприятие 12, воля 12, харизма 20. Харизматичный буду, да одури, улыбнулся Дэн, вписав выбранные характеристики. Все бабы мои, слабовольный только, так что поосторожнее надо будет с бабами. Бонус адаптивности пошел в харизму. Он решил, что раз уж выживаемость у него магическая, то вложиться в нее надо по полной, на ману, или как тут ее называли. Магический поток влияли интеллект и харизма, но каждый по-своему. Харизма отвечала за количество этого потока, а интеллект вроде как за качество. С качеством было не очень понятно, насколько оно нужно качество. В любом случае стандартный бонус полуэльфов был на интеллект, так что с качеством тоже должно было быть сильно лучше среднего. Дэн думал, поддержав тему живучести, прокачать выносливость до 16, но в итоге остановился на ловкости, потому что она вроде как еще и за скорость реакции отвечала, а вовремя среагировать и быстро свалить, может быть даже важнее для выживания, чем способность держать удар и долго не выдыхаться. А за силу он особо не волновался. 14. Норм, лучше среднего, даже очень. Урон на двуручном мече при такой силе, конечно, выходил так себе. 15. Всего. Но, я же не собираюсь кого-нибудь на самом деле убивать, а для всего остального норм. Книга так вообще сообщила. Сила 14 позволяет свободно поднять над головой на вытянутых руках вес в 80 кг. Это не мастер спорта по тяжелой атлетике, но все равно впечатляло и обещало определенный прирост от его текущих возможностей. Ну а восприятием и волей, просто пришлось пожертвовать, тем более что, талант первого предела совершенства апологет воли. Сила личности позволяла использовать харизму вместо собственно воли, при сопротивлении любым враждебным эффектам, влияющим на волю. С низким восприятием же оставалось только мириться. Может, как-то потом подкачаю. Характеристики были расписаны, талант выбран, оставались только навыки. Взять можно было целых 5 и сразу вписав. Ближний бой, тяжелые клинки 1, ну просто на всякий случай, все остальное он собирался потратить на мистическую часть мистического воина. Сходу была вписана давно присмотренная воля сильнее плоти, для обеспечения живучести. Книга сейчас показывала, что ему будет доступен магический поток силой 10, и с таким потоком воля сильнее плоти могла дать шанс пережить пару смертельных ударов. А вот дальше Денис снова залип, выбор был огромный, а краткие описания дисциплин расплывчаты. Воспрещение, судя по всему, отвечало за защиту, сопротивление магии и ментальные барьеры, но работало как-то слабовато по курсу 1:1. Созданные этой дисциплиной щиты принимали в себя 1 единицу урона на каждый уровень дисциплины, тратя при этом 1 ману. Но я-то 1 уровня, выходит 1:1. Дэну совсем не нравилась такая математика, воля сильнее плоти выходила в 5 раз эффективнее. Получается, ее имеет смысл брать только на 6 уровне, а до него еще дожить надо.